все чисто архитектурные приемы ускорения работы с оперативной памятью, она является основой все-таки всего этого. Второстепенные, так и будем говорить, с точки зрения архитектуры, там сплошные технологии. Дисками пользуются, лент-протяжками, сейчас эра винчестеров, через какое-то время там лазерные памяти будут, наверное, доминировать, когда побыстрее станут. И побольше, вернее, станут. Значит, так вот, архитектурными приемами, с помощью которых можно увеличить быстродействие оперативной памяти, эти архитектурные приемы, они родились еще в 60-е годы, и много-много десятилетий. И их можно выделить всего лишь три. Давайте их перечислим. Значит, картинки у вас, кстати, вот эти вот. А, нет, там нет. На сайте нет эти картинки. Дальше рисую. Конечно, точно есть. Вдруг вот это есть. Есть какая-то иерархия нарисована, а дальше что идет? Дальше, конечно, нет. Первый из них, для начала просто перечислю, это пакетная обработка. Второй это конвейерная обработка. И третий это кэш-память. Теперь давайте каждый из этих способов рассмотрим чуть-чуть поподробнее, чтобы стало понятно, что под ними понимается. И первое — это пакетная обработка. Общая идея пакетной обработки следующим образом. Значит, есть какой-то в системе какой-то процессор. Мы сейчас все время будем рассматривать с вами, значит, все эти три способа в одном и том же режиме, который, значит, обращается по какому-то адресу за какими-то там данными. При пакетном способе доступа к организации вообще оперативная память реализуется в виде ряда, я рисую 4, обычно, как всегда, четно двойки, какого-то числа однотипных, одинаковых в идеале, абсолютно причем. Значит, банк памяти, вот я рисую 4. И при пакетной обработке в параллельном режиме, одновременно, по выработанному адресу, происходит обращение по одному и тому же адресу ко всем, в нашем случае, 4 банкам памяти. И параллельно за цикл доступа к таким данным выбираются, в нашем случае, А, Б, С, Д, и 6 данных из всех 4 банков. Эти 4 слова пишутся в некий приемник, в систему регистров, скажем, и затем эти слова А, Б, С, Д в каком-то порядке могут быть быстро выставлены перед машину данных. Простота организации памяти в таком виде очевидна. Ускорение пиковое в число таких банков, в нашем случае в 4 раза. Проблема одна. А нужно ли нам то, что мы отсюда прочитали? Потому что, ну, прочитать-то мы прочитали, а если нам нужны вполне определенные данные, то, значит, среди прочитанных, в нашем случае 4, может оказаться только одно полезное слово. И в этом случае, если у нас соответствующая, значит, программа, какой-то программный код, который не предусматривает вот использование всех этих данных, то вот это ускорение как пиковым и останется. Для дела нам не потребуется. Значит, тем не менее, способ реализуется в ряде случаев с большим успехом. Если говорить опять про недавние, скажем, векторные процессоры, то для них это сплошь и рядом делается. Потому что если у нас есть вектор, компоненты его вот так расположили, и чудесненько они тут находятся, понятно, где они лежат. И в тех алгоритмах, в которых последовательно будут перебираться компоненты векторов при выполнении, скажем, векторной операции, чудненько такой способ хранения этих векторов сгодится. Значит, в то же время, если мы работаем с какой-то произвольным алгоритмом, где у нас адреса скачут случайным образом, так скажем, и мы не можем заранее проследить, как нам расположить данные с тем, чтобы читать то, что нам нужно, если мы не способны управлять этим, а это опять же сплошь и рядом, в произвольном алгоритме оно так и будет, то толку от такого вот, значит, способа организации оперативной памяти мало, а то просто никак. Значит, вот они достоинства и недостатки, значит, вот этой пакетной обработки. Значит, давайте сразу все-таки нарисую вот это. Значит, с точки зрения организации контроллеров, которые реализуют такой вот способ доступа, все очень просто. Вот он блок 1, вот он блок, пусть будет в нашем же случае 4. Вот они, выходные фиксаторы. А вот адресная часть. Адреса А1, А, ну, будет А0. Это А1 все-таки правильный, АМ. Значит, вот она адресная часть, которая поступает. Вот есть еще целый ряд сигналов служебных, записи считывания, там те же, значит, расы, кассы и так далее. Значит, ну важно то, что адресная часть одна и та же поступает сразу на все блоки. Параллельно читаются слова, фиксируются. А здесь какой-то, значит, ну, селекторный выход, с помощью которых это уходит в машину данных. Той или иной последовательности выбирается, считывается быстренько из регистров, скажем, фиксаторов, значит, эти считанные данные. Вот и вся, собственно, блок-схема, ну, демонстрирующая, ну, может быть, не блок-схема полная, но некоторая блок-схема, в которой принцип построения подобного рода контроллеров, реализующих вот пакетный режим доступа, иллюстрирует. Так, следующий у нас принцип конвейера. Конвейерный принцип. В конвейерном принципе все те же несколько банков. В идеале, опять же, значит, ну и не только в идеале, и на деле они должны быть абсолютно одинаковыми, с одинаковыми параметрами. Прежде всего, средним циклом доступа оно должно быть одинаковым. Есть очередь запросов. Скажем, первый ИТы, следующий по порядку адрес, значит, И плюс первый, он другой, он отличный от предыдущего адреса. Потом идет А, Б, С, адрес И плюс вот здесь второй. Места маловато, пишу очень мелко. Адрес И плюс третий, а здесь у нас адрес И плюс четвертый на очереди. А, Б, С, Д. Обращение вот с этим вот адресом, и плюс четвертым, произойдет к тому блоку, который освободится от обработки предыдущего запроса. Ну, в нашем случае, поскольку параметры одинаковые, он попадет вот сюда, вот, в R2. В результате, в каждый момент времени, когда все работает, то есть с полной, что называется, загрузкой, параллельно обрабатывается в нашем случае 4 запроса в памяти. Все 4 запроса с разными адресами. В предыдущем случае были с одним, с разными адресами. И в каждый момент времени обрабатываемые 4 запроса находятся в различной стадии обработки. Куда-то на какой-то банк только что поступил запрос, начальная стадия, а где-то уже заканчивается. В результате на фиксатор будут, значит, по очереди, значит, поступать считанные слова. В нашем случае А, потом Б, потом С, потом Д. Эти данные будут в таком же порядке уходить на ту самую, опять же, шину данных. Достоинство такой тема обработки, оно состоит в том, что мы можем обеспечивать, значит, доступ к банкам уже с разными адресами. Ускорение то же самое, но за счет того, что адреса разные, гибкость работы такой вот конвейерного способа доступа, она больше. Значит, что общее замечание по ходу? Значит, что с точки зрения контроллера у нас меняется? Меняется достаточно много. предыдущем случае я здесь даже не выделял отдельно вот этот вот контроллер, а здесь вот он, значит, контроллер. Это, собственно, память, они так и остались, эти банки, собственно, пассивная память. Значит, на контроллер приходит адреса и какое-то управление. А контроллер, в зависимости от этого, должен вырабатывать. Значит, во-первых, управление. Значит, адреса остаются... Зря стер. Адресная часть остается той же самой. А первая АМ. АВРУ. Совсем. Управление остается, значит, вот таким, то есть оно одинаково поступает сюда. А адресная часть АМ. А первая. Оно идет через фиксатор. Здесь я нарисую вот так вот машинкой просто. Значит, здесь оно идет через фиксатор. Выставляются адреса сразу на все банки, но поступает в результате только на один. Потому что только на один из банков приходят соответствующие сигналы управления, ну скажем, установка режима чтения или записи или чтения. Значит, приход расы, красов тех же и прочих управляющих там страхирования само по себе и так далее. И поэтому с данным адресом будет считываться только с одного банка информация. Дальше эта информация поступает на мультиплексор, на который есть управление, которым управляет селектор. Давайте все уберем. Эту стрелочку. Сигнал управления поступает от контроллера. Так, ну и тут еще есть всякие сигналы служебные, типа, прежде всего, значит, завершено, завершен или нет цикл обработки предыдущий, потому что на основе того, как раз какой банк освободился, происходит управление при обращении с этой. То есть вот такой контроль он становится ну, более ну, сложным, более интеллектуальным, что ли, если угодно. Но все это тоже реализуется. Теперь общее для этих двух вот способов, которые известны очень давно, замечаем. Вот когда говорят про то, что у нас память с расслоением, там исходит из слоев, на практике это означает, что построена эта память либо вот по такому принципу, либо по некой помеси пакетной и конвейерной обработки. Варианты бывают в самый раз. Но когда говорят про расслоение, нужно понимать, что в основе этого расслоения лежат вот эти два принципа. Так или иначе замешанные, иногда не замешанные. Я еще раз говорю, это разные варианты. Но ничего другого под этим, за этим больше не стоит. Это основа любого расслоения, что 20 лет назад, что сейчас. Дальше нужно в подробностях реализации разбираться, что там конкретно, как эта вот схема расслоения реализована. Значит, последнее, что на эту тему хочу сказать, следующее. В целом ряде случаев программист очень сильно может влиять на быстродействие своей системы, если он имеет хотя бы очень общее представление о том, значит, какая, значит, вернее, не какая, а о некоторых параметрах своей слоеной памяти в своей вычислительной системе. Существует, ну, я не знаю, как ее назвать, теория не теории, но, ну, наверное, можно условно называть это некой теорией, которая основана на комбинаторике, и которая состоит из нескольких десятков всяких разных теорем, которые, опять же, доказываются с точки зрения комбинаторики, доказательств нас, как всегда, интересовать не должно, но которая позволяет, значит, либо расположить наши данные в том или ином алгоритме, речь, конечно, может идти только о каком-то вычислительном, прежде всего, алгоритме, каких-то расчетных задачах, если у нас случайные обращения по адресам, то это все бессмысленно. А речь идет про какие-то регулярные алгоритмы. А таких алгоритмов все-таки тоже достаточно много, связанных вот с какими-то вычислениями, с моделированиями, с решением каких-то вот математических модельных задач и так далее. Значит, я вот вам сейчас просто продиктую, чтобы стало было понятно, это можно даже не записывать, просто обратите внимание, что звучит в качестве параметров вот подобного рода теории. Вот, предположим, одна из них, которая выглядит следующим образом. Допустим, что структура памяти расслоена на N отдельных, значит, модулей сложным способом. То есть не детализируется пакетная у нас там, конвейерная, каким-то сложным способом. Важно, что есть вот эта циферка. Сколько у нас тех вот блоков. Сложным способом. И что время доступа к любому модулю памяти равняется 3. И эту циферку, мы, в принципе, узнать можем, если сильно захотим. Тогда для последовательных адресов с равномерным промежутком S, предположим, у нас какая-то векторная задача, какой-то вектор, и мы выбираем в данном куске, значит, программы эти, значит, компоненты этого вектора вот с таким промежутком S. Тогда для последовательных адресов с равномерным промежутком S среднее время доступа к элементу памяти будет равняться произведению всех простых делителей числа S, простые делители найти можно, которые являются одновременно простыми делителями числа N, умноженному на соотношение T, деленное на N. Учитывая такие вещи, можно выигрывать по времени в разы. Выигрывать можно двумя способами. Либо, если вы знаете свою аппаратную часть, решаете конкретную задачу, где есть такие вот вещи, я еще раз повторяю, таких, как я вам одну теорему прочитал, таких теорем много. Они для разных, ну, я на самом деле достаточно простую читаю, они для разных, значит, ну, как назвать, процедур обращения, значит, к элементам массива. То есть к различным вариантам того, как перебираются адреса памяти. Значит, так вот, мысль-то я сейчас закончу уже, все, вечером ничего не соображается. Значит, либо вы, зная архитектуру своих аппаратных средств, вернее, даже не архитектуру, а несколько параметров ключевых своей подсистемы памяти, располагая и зная свой алгоритм, то есть в данном случае S, вы располагаете свой массив соответствующим образом, с тем, чтобы минимизировать вот эту циферку T на N отношения. Либо, если делаются какие-то специализированные вещи, опять же, известный алгоритм, вы можете повлиять на то, сколько банков делать в вашей системе расслоения. Потому что, на самом деле, находя вот эти вот, значит, множители, это такая переборная задачка, это можно оптимизировать количество банков. То есть, значит, каким-то образом воздействовать на архитектуру. На чем это основано, еще раз повторюсь, это очень просто, это комбинаторика. Нужно знать несколько ключевых параметров. Повлиять на время можно в разы, подчеркиваю. Не в проценты, в разы. Если вы бортовой компьютер строите, например, куда-то гонится за какой-то очередной ракетой, и где реальное время очень важно, то там выигрыш в разы, это очень важно. Если вам подсунуло начальство, не приди Господи, значит, решать систему дифференциальных уравнений, проектируя крыло самолета там какого-нибудь, и вы сидите за своим любимым Пентиумом очень быстро, а он это делает часами, используя там какое-то, значит, а все дело в том, что вы просто вот этого не знаете. И нужно было всего лишь, значит, массив векторов, матриц там каких-нибудь поменять местами, перетасовать немножко, расположить в другом порядке в памяти, и все будет работать, опять же, в 3-4 раза быстрее. Значит, вот о чем идет речь. Естественно, если вы ползаете по базе данных, это все бессмысленно. Вот что я хочу подчеркнуть. То есть иногда вот знание, потенциальные возможности вот этого, оно может очень здорово облегчить жизнь. Так, ну и последнее. Кэш-память, которую мы сейчас с вами только обозначим. Подробно кэш-память в следующий раз будем смотреть. Картинки в следующий раз для кэш-памяти просто жизненно необходимы. Общий принцип кэширования. Мы будем рассматривать это все на примере кэширования, опять же, оперативной памяти. Вот кто представляет, что кэширует и, скажем, дисковую память, прежде всего, кроме оперативной памяти. Но общий принцип кэширования все равно остается общим. Так вот, общую схему кэша можно нарисовать каким-то, скажем, таким образом. Вот у меня есть оперативная память. Вот у меня есть кэш-память. Есть, опять же, какой-то процессор. Который обращается. Если бы кэша не было, он бы обратился к оперативной памяти, что-то там прочитал по выработанному адресу, значит, ну и все хорошо. Но если есть кэш-память, то процессор обращается к кэш-памяти. Если у нас так называемая ситуация кэш-попадания, то есть соответствующие данные есть в кэш-памяти, то эти данные считываются из кэш-памяти. Значит, весь фокус в кавычках состоит в том, что вот эта подсистема кэш-памяти, она построена на более быстрой по времени доступа в памяти. В том случае, если данных не находится в кэше, происходит обращение уже к оперативной памяти. Из оперативной памяти, ну, как правило, я типовой подсказываю алгоритм, не всегда бывает так, но, как правило, наиболее распространенный. Из оперативной памяти соответствующий блок, содержащий интересующий нас адрес, перекачивается, помните про блочный принцип, перекачивается в кэш-память и потом уже убирается. Значит, вся игра состоит на том, что эта память меньшая по объему, усредненная цифра на сегодняшний день выглядит так. Значит, объем кэш-памяти порядка 1%. А то и меньше, сплошь и рядом, 1%, там несколько десятых процента от объема кэшируемой памяти, оперативной памяти. А время доступа к кэшу, ну так будем говорить, в несколько раз, в 3-5 раз быстрее, нежели время обращения сюда. В идеальном случае, если мы все время, сколько бы сюда ни обращались, все время попадаем, здесь находятся нужные данные, мы вот эти 3-5 раз при работе памяти по времени, значит, экономим. Вся задача в том, что у нас, кроме ситуации кэш-попадания, когда мы находим нужные данные здесь, встречается кэш-промахи. В этом случае потери на подкачку блока сюда достаточно большие. Естественно, если мы при каждом обращении, ну, предельную ситуацию возьмем, данных здесь нужных находить не будем, у нас все время будет ситуация кэш-попадания, промаха, и мы все время будем качать сюда блоки, значит, у нас не то, что выигрыш, у нас будет сплошной проигрыш. Поэтому нужно отчетливо понимать, значит, никогда не говорить так, ну у меня же там кэш стоит, значит, у меня все быстро работает. Так не бывает никогда, к сожалению. Опять же, если говорить усредненно, то если у нас ситуация кэш промаха начинает встречаться больше там, 10% случаев, то это очень часто уже является где-то, ну, какая-то такая цифра, это зависит от конкретной системы, от конкретных реализаций. Но обобщенно, вот, если у нас там 10% и больше ситуации кэш-промаха, это значит, что все, кэш лучше отключить. Надо нам поговорить, чтобы он не мешался, уже проигрыш пошел по общему времени. Нормально работающий кэш должен давать ситуацию кэш-промаха, тогда, когда гарантированно мы говорим про выигрыш, про ускорение, должен давать, значит, 1-2-3%. Тогда все хорошо, тогда мы гарантированно, в общем-то, можно огульно так сразу сказать, что да, мы выигрываем. Нам кэш помогает жить, ускоряет работу скорее. Вот общие словеса на тему кэша. В следующий раз мы с вами рассмотрим три способа организации кэша. Поэтому нам три схемы понадобятся. Так, ну все, отдыхаем и потом...